Глава 12. Шитха. Облик карпа дракону был откровенно мал и жал словно костюм, подогнанный не по фигуре. Шитха с нетерпением ждал вечера, чтобы наконец выпустить своего внутреннего дракона и, вдыхая соленые брызги, пронестись над морем. А тут вдруг выяснилось, что его человек будет участвовать в какой-то общественной активности. Сдерживать рвущуюся наружу мощь становилось все сложнее. Сжимать и комкать материю до бесконечности все-таки было невозможно. Шитха знал, чем это чревато – слабостью и временной потерей огня. Но и покидать монастырь без своего человека дракон не собирался. Шитха заглянул внутрь себя и убедился, что незримые алые нити, соединяющие его и Минджа, прочны и надежны. Драконы не владели человеческой речью, так как стояли намного дальше по степени родства к людям, чем, например, кицуны. Но после создания ментальной связи Шитха мог пользоваться человеческой речью, а не просто поддакивать или не соглашаться. Он попробовал на вкус простые слова «мир», «рис», «экзистенциальный кризис». И удивился, как гулко звучит его голос, отскакивающий от стен, заставляющий воздух подрагивать под бесспорным напором мощи. И тогда дракон чуть убавил громогласности, как раз вовремя, чтобы не напугать своего человека. «Здравствуй, Ли. Сегодня я буду в самом центре событий». Минж присел на теплый камень и прислонил руку к подбородку. Теперь для воплощения образа Аленушки не хватало самой малости – сарафана и козленка. В создании каждым сокрыт целый мир волшебства. И если с другими я поделюсь им, то лишь стану богаче, продекламировал Минж, глядя на тихий пруд. Именно в моменты отдаления от общества, в минуты созерцания природы у него рождались самые искренние стихи. «Печень и кожу на рынке продам, а коготь и глаз в бою отберут. Всем угодил я и поделился, но слишком буквально». Парировал дракон, проплывая мимо кувшинок и огибая фонтанчик в центре пруда. От неожиданности монах едва не упал в пруд. «Так ты говорящий? А почему молчал все это время? Ты проверял меня, достоин ли я твоей дружбы и мудрости?» «Вообще-то я совсем недавно научился говорить. Но твоя версия звучит как-то красивее и убедительнее». Карп выпустил пузырьки воздуха в воду. «Можешь звать меня Шитхой». «Наверное, у рыб есть свое наречие. Буль-буль? Чпуньк-чпуньк? Ну что, у меня получилось что-нибудь сказать на твоем языке?» «У тебя получилось сказать на языке придурков. Вы что, все здесь такие?» Шитха подплыл ближе. «Давай пропустим все эти моменты твоего удивления, восхищения и поклонения и попытаемся общаться на равных. Я могу звучать у тебя в голове, а могу и произносить слова. Важно не это. Значение имеет лишь то, что пока мы не научимся работать в паре и действовать как один, людей нам лучше избегать». Карп посмотрел Минджу в глаза с особой серьезностью. «Но монахи — это необычные люди, а монастырь — это обитель добра и мира. Здесь никому не причинят вреда. Я знаю, как жесток мир за стенами. Я понимаю твою боль». Юноша не заметил, как принялся вышагивать вдоль пруда. «Все люди обычные. Просто каждый обычен по-своему», усмехнулся Шитха. «Тогда почему ты выбрал меня?» Минж всплеснул руками в полном непонимании. «Я наблюдал за тобой. Ты единственный, кто не требовал ничего от других и вел себя бескорыстно, без скрытого умысла. Я не совсем еще разобрался в ваших категориях и понятиях», признался Карп. Такому человеку я мог довериться. Однажды я уже видел подобные качества и понял, что для меня личность, обладающая внутренней силой, это и есть спасение. Мы слабы, пока между нашими видами огромная пропасть. Но я больше не хочу отказываться от союзников. Пусть нужно перечеркнуть все сложившиеся веками устои и порядки. Я готов взбаламутить воду и перевернуть это болото вверх дном. Карп выпрыгнул из воды, на лету обращаясь в дракона. Свет, отражающийся от водной глади, тысячей бликов заиграл на рыбьих чешуйках, превращающихся из маленьких бисеринок в панцирь, так напоминающий скат черепичной крыши. Расправленные плавники стали крыльями. Узкая, немного собачья морда на длинной шее коснулась лба и носа Минджа. Половина пруда водопадом рухнула обратно вниз, вызвав неодобрение остальных карпов. «Полетели! Скорее полетели отсюда!» Галереи храма донесли звуки шагов и голосов задолго до того, как по стенам побежали гротескно вытянутые тени. По вечерам в монастыре зажигали редкие свечи на полочках вдоль стен. Свечи служили ориентиром и помогали не теряться тем, кто по той или иной причине не спал. Но сегодня для проведения ритуала дрожащие золотистые огоньки пламени дорожками взлетных полос бежали еще и вдоль галерей монастыря. «Но я не могу! Здесь мой дом! Теперь, когда у меня появился смысл жизни!» Минж посмотрел в печальные глаза дракона и почувствовал себя предателем. Его верный друг просит о помощи. Ли открыл ему, обыкновенному монаху, свою тайну и надеется на полное доверие. Шипастые крылья, две огромные горы, поникли и свернулись. Шитха догадался, какое решение принял человек. «Извини, что подвел тебя. Я не могу. Улетай без меня!» — зашептал Минж. «Я не успею. Слишком поздно. Они уже здесь!» Мысленно отозвался зверь. Дракон болезненно поморщился, комкая свою ипостась, словно исписанную бумагу. Где-то между рыбой и драконом в воздухе мелькнул водяной змей, такой смешной и сдувающийся, как будто его дергал за веревочку маленький мальчик. «Я не стану покидать тебя. Я подожду еще», — сообщил Шитха. Вода пруда волнами расходилась к берегам. Красный карп нырнул в грот и исчез с глаз монаха. Поворот коридора монастыря открыл взору Минджа процессию ритуальных с Эриком во главе. «Я так и знал, мой мальчик, что найду тебя здесь. Все мы...» Священнослужитель кончиками пальцев показал на своих спутников. «Наслышано о тебе. Начнем же скорее». Минж не успел толком понять, в какой момент водоворот людей затянул его и включил в делегацию, спускающуюся все ниже и ниже, к уровням, на которых стирали одежду и готовили пищу. Поклонение Творцу означает принесение ему в дар самой лучшей еды или, может, погружение в горячие источники в чистой одежде. А вдруг нужно будет задерживать дыхание как можно дольше под водой? Он, Минж, в этом совсем не силен. На все вопросы спутники не спешили отвечать, лишь с улыбкой кивали головой и просили набраться терпения. Бывший чаесборец не на шутку переволновался. Почему его отказываются посвящать в подробности ритуала? Когда позади остались все те уровни, к которым у него был доступ, Минж немного успокоился. Катакомбы монастыря безжалостно пили влагу из каждого, кто решился опуститься столь низко. Теперь даже капельки пота испарялись сразу, едва оказывались отторгнуты телом. Кто-то из ритуальных тяжело задышал. Вдохи и выдохи почему-то вызвали у юноши чувство мерзости и отвращения. «Мы пришли», — наконец объявил Эрик, и его перламутровые глаза блеснули алыми искрами в свете красной пещеры. Каменные своды были багряными, точно крепленное вино. «Но как такое возможно? Разве камень может быть такого цвета?» Минч вспомнил, как Мэтт рассказывала о минералах, из которых мастера вытачивают безделушки и обереги. Цветные, а не серые и коричневые, камни встречаются в природе довольно редко и всегда прячутся в недрах земли. Подземелье, в свою очередь, это перевернутый мир, зеркально отображающий обитель людей. Вместо деревьев и кустов корнями вверх растут разноцветные минералы. Вот только на формирование одного небольшого пучка драгоценных ископаемых нужно в 100 раз больше времени, чем понадобится растению. Само существование этой пещеры перечеркивало все имеющиеся данные о подземном мире. А вдруг такая пещера — единственная в своем роде? То, что Минч сперва принял за затейливую кайму стен, медленно и устало зашевелилось, отделяясь от грота из граненного рубина. Оперенная голова показалась из-под сложенного крыла, слепо уставившись на незваных гостей. Длинный пернатый хвост, на котором плясали языки пламени, слабо трепыхнулся и замер. «О, Феникс, птица вечной жизни! Сегодня, как и всегда, прими наш дар и подари этому миру баланс и покой!» Кто-то толкнул Минжа локтем. Сердце бывшего чаесборца пропустило удар, а ноги подкосились. Юноша не понял, как оказался на земле. Все звуки вдруг отдалились. Холодная волна прошла по всему телу, лишая его чувствительности и оставляя лишь равнодушное покалывание. «Конец близок!» — запоздало сообразил Минж, сворачиваясь клубком. «Меня просто принесли в жертву этой птице, подарили ей еще одну человеческую жизнь, каплю в вечность, которую Феникс проведет на земле или под землей. Впрочем, сейчас эти детали уже не важны. Так вот, почему эти магические создания никогда не умирают. Всегда есть кто-то, кто умрет за них». «Ничего ты не понимаешь!» Раздался гневный, мощный голос, белым светом стирающий все мысли Минжа. «Хватит выдумывать! Моя вечность существует без воровства. Я увидел, что кто-то уже поработал с твоим рассудком, так что осмелился вторгнуться в твое сознание». Сильные руки подняли тело, обмякшее марионеткой, и поставили на ноги, позволив опереться на чье-то плечо. Рядом возник Эрик, озабоченно глядящий на юношу. «Многие не справляются в свой первый раз. В этом нет ничего постыдного. Такое может случиться с каждым непосвященным. Мы связаны обетом неразглашения монашеской тайны, которая существует чуть меньше, чем сам мир. Этот нерушимый договор чтим мы и будут чтить те, кто придет после нас. Имя мне Легион, ибо нас много». Белое лицо, окруженное бликами пламени, отдалилось, и Эрик пустился в пляс. «Ты все понял. Мой огонь греет этот монастырь, и его же используют для поддержания миропорядка. Смотри же внимательно!» Грустно добавило сознание плененной птицы, к лапам которой была привязана тонкая цепь. «Огнеупорная!» Веско добавил Феникс и умолк. Сначала Минж никак не мог понять, почему узник попросил следить за танцем, расплывающимся от резкости и стремительности движений. Но отвести взгляд от текущих по воздуху голубых тканей одеяний монахов было очень сложно. Этот ручей, превращающийся в море и небо, говорил с юношей. Когда-то давно люди очень боялись окружающей их природы, боготворили ее и не смели вмешиваться в привычный ход вещей, опасаясь кары. Но позднее, победив леса, люди основали первые поселения. Ни одно животное не убивало раньше дерева, чтобы сделать его пригодным для проживания. Человек стал первым. Вырубленные деревья лишились жизни и превратились в жилище людей. А потом те, кто в них жил, захотели подчинить себе и камень. Сдвинув горы, люди трансформировали их в крепостные стены возле своих городов. Но и этого было недостаточно жадным народам. Бок о бок с людьми жили создания, чья природа до краев оказалась наполнена магией, такой манящей и притягательной, недоступной. А что имел человек? Лишь постоянно расширяющуюся пустоту, которую все время нужно чем-то заполнять. Короткий век, болезни, слабость и неспособность созидать делали человека существом, неспособным бросить вызов фениксам, драконам, кицуне и многим-многим другим. Но зависть и разум заменили людям все те чудеса, которые могли совершать прекрасные создания. Началась война. Война, которая не прекратилась и по сей день. Нежелающие и неспособные уничтожить своего врага, человека, магические звери поставили себя на грань вымирания. Но мы есть баланс. Мы есть опора этого мира. Мы те, кто никогда не закрывает глаза на происходящее и не отворачивается. Мы монахи, стражи мирового порядка. Мы приносим в жертву одного, чтобы жили многие, чтобы вечно стоял мир. Падут они, падем и мы. Падут все. Прими же, птица Феникс, наше горе, наше сожаление и извинение. Забери одного, чтобы родились тысячи. Минджи замер и отвел взгляд. Картинки и слова перестали образовываться из складок прихотливой ткани одежд монахов. Все-таки он сегодня умрет. Прекратит свое существование во имя великой цели. Юноша едва заметно вздохнул. А сколько бы он мог еще сделать, если бы ему только дали шанс? Вот хотя бы придумал специальное устройство, которое бы выпускало светящийся текст пространства. Люди бы могли петь песни, которых совсем не знали. Наверное, это произвело бы фурор. «Какой же ты все-таки недалекий!» Возмутилась птица Феникс у него в голове. «Смотри же, тебе ничего не грозит!» Монашеский танец завершился бушующим штормом из тканей. В какой момент они стали темно-синими, словно шквальное море? Вперед вышел самый младший ритуальный, который был старше Минджи лет на 15. В руках у него обреченно трепыхался карп Ли.